После его возрождения он снова пойдет по нашему следу. Мои прогнозы уже не раз проверялись с тех пор, как мы пришли сюда. Все они оказались верными. Уголки его глаз дрогнули, а уверенность снизилась, когда он вспомнил о Юнь Чусю и Лянь Хуахунь. Он все-таки ошибся насчет личности этих девушек. Ло Ушуан спросил: «Ты тоже умеешь создавать с помощью своего сознания. Почему бы тебе не создать с его помощью духовные пилюли, вместо того, чтобы сажать травы?» Уголки глаз Циньму снова дернулись, он выглядел слегка огорченным. Понизив голос, он ответил: «Мое сознание недостаточно сильное. Моя сила сопоставима со способностями новорожденного мастера создания. Я не соответствую славе тела тирана». Ло Ушуан недоумевал. Циньму вызывал у всех впечатление, будто его уверенность была такой же плотной, как сильный ливень или потоп. С чего бы он так спонтанно начал скромничать? Казалось, он не мог оправиться от своей неудачи. Тем не менее, он не знал, что в третьем глазу Циньму находился мастер создания. Тот каждый день унижал Циньму, твердя, что его сознание невероятно слабо. Со временем Циньму и вправду начал ему верить и чувствовать себя неполноценным. Тем не менее, спустя несколько мгновений он вернулся в норму. Засмеявшись, он проговорил: «К счастью, я тело тирана. Если я буду работать достаточно усердно, то мое сознание быстро достигнет уровня взрослого мастера сознания, а, возможно, даже превзойдет его. Я стану новым великим императором». Ло Ушуан провел с ним не слишком много времени и впервые увидел слепую веру Циньму в тело тирана. Покачав головой, он подумал: «Какое еще тело тирана? Разве ты не знаешь, что райские небеса видят в нем лишь шутку?» Когда речь шла о теле тирана, то если верить слухам, небесные преподобные давно знали, что телом тирана разных эпох был один и тот же человек, Циньму. Он был телом тирана дракона Ханя. Кроме того, он был телом тирана высшего императора. Даже сейчас телом тирана был Циньму. На самом деле, за все время не существовало другого тела тирана, совершившего великих деяний. Все легенды были рождены самым Циньму, путешествующим во времени. Так называемое тело тирана на самом деле было представлением одного актера, которым был Циньму. На райских небесах было много людей, знающих правду. Ее не знал лишь Циньму. Он до сих пор верил, что, будучи телом тирана, он был способен на все, что угодно. Если ему что-то не удавалось, то значит он работал недостаточно усердно. Они увидели еще один город, созданный мастерами создания. Тем не менее, их озадачивал тот факт, что по пути сюда они не встретили ни одного из мастеров. Благодаря лечению Циньму, состояние Ло Ушуана улучшилось, и он уже мог использовать свое совершенствование и магическую силу истинного бога. Циньму тут же передал ему учение реформы вечного мира и божественное сокровище райской реки, побуждая его разрушить свой божественный мост. Ло Ушуан знал все плюсы и минусы этого решения и не обращал внимания на его слова. Несмотря на то, что его искушало божественное сокровище райской реки, он понимал, что если совершенствует его, то будет назван одним из реформаторов, тем самым подвергая свою жизнь опасности. В конце концов, за ним никто не стоял. Более того, он был знаком с методами Циньму. Его любимый ученик, Чжэ Хуали, попал под влияние этого парня и разорвал связь со своим учителем, отправляясь в вечный мир, чтобы присоединиться к реформе. «Если я проведу с ним слишком много времени, то рано или поздно он уговорит меня принять реформу». Он был встревожен. Циньму обладал особой харизмой и влиянием, и чем больше проводить с ним времени, тем сложнее было увидеть в нем врага. «После того, как мои ранения заживут, я вызову его на бой. Независимо от результата, после этого я сбегу. Таким образом, ему не получится меня уговорить». Циньму поднялся в небо и развернул географическую карту. Сравнивая ее с пейзажем вокруг, он обнаружил разочарованное выражение, прежде чем спуститься на землю. Географическая карта, оставленная Вэй Сюй Фэнем, не сошлась с окрестностями. В Великой Пустоши, где существовал механизм обращения сознания, местность не могла измениться со временем. Если Вэй Сюй Фэн был здесь и нарисовал карту, то это место до сих пор существовало. Они вошли в город мастеров создания, который тоже был заброшен. Войдя в один из домов, они увидели, что огонь в печи до сих пор горел, над ним висел чайник, в котором кипела вода. В доме была кровать и постельные принадлежности, а также деньги и сокровища, которые никто не забрал. Выглядело так, будто мастера создания еще мгновение назад еще были в городе. Кто-то делал себе чай, Кто-то создавал деньги и сокровища, когда внезапно произошла катастрофа. У них не было времени собирать вещи, они были вынуждены в спешке сбегать, покидая это место. Кажется, мастера создания покинули этот мир. Ло Ушуан осмотрелся по сторонам. Их прогнали отсюда монстры Великой Пустоши. После смерти монстры Великой Пустоши восстанавливались снова и снова. Это и вправду доставляло мастерам создания огромное количество проблем. Вполне возможно, они не могли выдержать такого давления, поэтому были вынуждены покинуть это место. Они пришли на городскую площадь, увидев в ее центре огромный костер, на котором жарилась нога монстра длиной в 30 метров. Неподалеку от костра стояли винные чашки высотой в несколько метров, из которых доносился приятный аромат. Запах вина смешивался с запахом мяса, пробуждая аппетит. Цинь Му подошел, отрезал себе кусок мяса. Попробовав, он похвалил: «Вкусно». Он отрезал еще один кусок, передавая его Ло Ушуану. Тот начал колебаться, и Цинь Му засмеялся, успокаивая: «Это мясо, созданное мастерами создания. Его можно есть. В худшем случае оно превратится в сознание». Ло Ушуан попробовал мясо, обнаруживая, что оно было невероятно вкусным. Парочка уселась, начиная есть мясо и запивать его вином, которое тоже обладало неописуемым вкусом. Они радостно восклицали, наслаждаясь трапезой. «Быть мастером создания совсем неплохо», — не удержался от смеха Цинь Му. «Аромат просто превосходный». Внезапно они услышали шум неподалеку и тут же насторожились, поворачиваясь в его сторону. Перед ними показался свирепый на вид даос в черной одежде с белыми рукавами. Его волосы были связаны в пучок. Казалось, будто он взялся из ниоткуда. Усевшись рядом с ними, он начал поглощать вино, смеясь. «И вправду хорошо пахнет». Ло Ушуан собирался спросить даоса, откуда он взялся, когда тот открыл рот и смачно плюнул на ногу зверя, прежде чем рассмеяться. «Это моя слюна, вы будете ее есть? Если нет, то нога теперь моя». Цинь Му и Ло Ушуан молча переглянулись. Даос начал быстро пожирать ногу зверя. Внезапно он отложил ее в сторону и плюнул в каждую чашку с вином, улыбаясь. «Полагаю, пить вино вы тоже не будете?» Цинь Му нахмурился, прежде чем рассмеяться. «Божественный нож Ло, давай устроим небольшое представление». Он открыл глаз в своем межбровье, исполняя знания трех корпусов. Его сознание начало создавать всевозможные вкусности и различные вина, готовя полноценный банкет. Спустя некоторое время из ниоткуда появились красивые девушки, начиная петь и танцевать. Они окружили Цинь Му и Ло Ушуана, заигрывая с ними и поднося им еду и напитки. «Божественный нож Ло, что скажешь?» — со смехом спросил Цинь Му. Ло Ушуан был ошеломлен. Лишь спустя некоторое время он пришел в себя. «Тело тирана Цинь знает толк в развлечениях». Цинь Му искренне рассмеялся, обнимая двух девушек, стоящим по сторонам. Смотря на них с завистью в глазах, даос поднялся и зашагал в их сторону. «Тьфу!» Цинь Му и Ло Ушуан быстро плюнули на все свои блюда. Последний даже хотел плюнуть на девушек, чтобы даос не смог их забрать, но Цинь Му вовремя его остановил. Увидев это, даос в черной одежде холодно рассмеялся. «Вы из райских небес, в таком случае, может быть, вы знаете, кто я? Как вы смеете проявлять такое неуважение?» Цинь Му улыбнулся, шепча Ло Ушуану на ухо: «Божественный нож Ло, представь меня». Ло Ушуан кашлянул и проговорил: «Перед тобой тело тирана дракона Ханя, небесный преподобный, назначенный небесным императором, один из пяти старейшин-основателей Небесного Союза, небесный преподобный Му». Выражение лица даоса резко изменилось. Цинь Му слегка улыбнулся, спрашивая: «А ты кто? Что ты здесь делаешь?» Глава 952. Кто может бросить вызов богу Хажа? Юэтинга из секты Дао Райских Небес отдает дань своего уважения небесному преподобному Му. Даос в черном обладал плохим характером. Упав на колени, он несколько раз поклонился, прежде чем злостно развернуться и вернуться к костру, проговорив: «Ты всего лишь маленький практик божественных искусств, носящий звание небесного преподобного. Я выразил свое почтение твоему званию, но не тебе». Цинь Му не сильно обиделся, отвечая: «У даоса и вправду отвратительный характер». Ло Ушуан слегка нахмурился, подумав: «Юэтинга, кажется, я уже где-то слышал это имя». Даос Юэтинга заботился лишь о еде и напитках, хоть и вел себя менее нагло, чем раньше. Он не обращал на Цинь Му слишком много внимания, лишь время от времени бросая на него неприятный взгляд. Цинь Му махнул рукой, и банкет рассеялся. Блюда, вино и красивые девушки превратились в сознание, прежде чем рассеяться. Затем он снова хлопнул в ладоши, и из ниоткуда показалось множество красивых девушек. Двигаясь хороводом, они напоминали длинного дракона, готовя очередной банкет. Маха! Внезапно неподалеку показалась гигантская голова. Это был божественный дракон, созданный Циньму. Взволнованно наблюдая за банкетом, он пускал слюни и вертел хвостом, поднимая облака дыма. Как и ожидалось, божественный дракон пережил взрыв отпечатка небесного преподобного Хо. Более того, ему даже удалось найти их след и прийти в этот город. Неужели я подсознательно думал о жердяе, когда создавал божественного дракона? Может быть, именно поэтому он себя так ведет? Аппетит Циньму исчез. Он отложил палочки в сторону и махнул рукой. Дракон тут же обрадовался и подбежал к нему, начиная есть и пить от души. Смотря на Даоса, Ло Ушуан шептал: «Юэтинга секты Дая Райских Небес. Кто он такой?» Он долго думал об этом имени, так как оно казалось ему знакомым. Тем не менее, ему так и не удалось ничего вспомнить. Происхождение Даоса было загадкой. Было очевидно, что Райские Небеса отправили в Великую Пустошь только их. Кроме них здесь были лишь небесный преподобный Хо и Сю. Так откуда он взялся? Если Райские Небеса отправили его сюда раньше, то как он дожил до этого дня? Внезапно неподалеку раздался чей-то голос. Как и следовало ожидать от небесного преподобного Му, ты невероятно своеволен и любишь веселиться. Куда бы ты ни пошел, тебя повсюду окружают красивые девушки, чтобы вызывать зависть у окружающих. Циньму посмотрел в сторону голоса и увидел нескольких богов, которые прибыли с ним на лодке. Во время экспедиции в Великую Пустошь, больше половины ее членов погибли. По дороге они потеряли около 110 богов, а в последнем городе умерло еще несколько десятков, включая учеников небесного преподобного Хао Сюю Фана и Пань Чуньцзина. Циньму не знал, сколько именно людей осталось в Великой Пустоши. Появление монстров Великой Пустоши произошло не в одном городе. В остальных городах случилось то же самое, и в них мало кому удалось выжить. Ло Ушуан поднялся, смотря на них и торжественно говоря: «Заслуги небесного преподобного Му не имеют себе равных. Он дал всем существам способ становления Богом. Теперь, когда мы оказались в опасной ситуации, наше выживание в которой находится под вопросом, мы должны работать сообща, чтобы справиться со странностями Великой Пустоши. Лишь в таком случае у нас появится надежда найти небесных преподобных Хо и Сю. Что скажете?» Один из богов посмотрел на него и рассмеялся. «Божественный нож Ло, ты подлизываешься к небесному преподобному Му?» В глазах Ло Ушуана вспыхнул свет ножа, он холодно фыркнул. «Мое имя известно на все райские небеса, я обрел звание сильнейшего божественного ножа. Разве я когда-либо к кому-то подлизывался?» Другой парень рассмеялся. «Божественный нож Ло, небесный преподобный Му не слишком силен. Будь осторожен, чтобы не подлизаться ни к тому человеку. Формально, цель нашего путешествия состоит в том, чтобы встретить небесных преподобных Хо и Сю, но на самом деле мы просто должны избавиться от небесного преподобного Му. Ты умный человек, и уже должен был это понять». Одна женщина холодно проговорила: «Различные небесные преподобные райских небес приказали тебе помочь нам избавиться от него. Ты собрался укусить руку, которая тебя кормит». Ло Ушуан оказался перед дилеммой и посмотрел на Циньму. Циньму находился в окружении прекрасных девушек, обнимая одну из них рукой. Посмотрев на Ло Ушуана, он проговорил: «Не волнуйся, божественный нож Ло, я знал о цели этой экспедиции. Я также знаю, что у тебя нет искреннего желания меня убить, так как ты лишь хотел бросить вызов моему навыку меча своим ножом. Я понимаю твое положение. Ты любой ценой хочешь избавиться от дьявола в своей сердце». Ло Ушуан облегченно вздохнул. «Я спас вас. Без меня вы погибли бы на борту лодки. Взамен я хочу, чтобы вы забыли о своей вражде к небесному преподобному Му». «Ладно, ладно», — девушка нетерпеливо проговорила. «Божественный нож Ло, если мы тебя послушаемся, то не сможем вернуться на райские небеса. Помни, ты обязан нас защищать, а значит и вернут нас обратно. Ты не смог предоставить нам защиту, в результате чего из 300 богов осталось лишь 100. Это большой проступок. Божественный нож Ло, райские небеса дают тебе выход», — добавил юноша. «Подумай хорошо, если ты поможешь нам избавить от небесного преподобного Му, то по возвращению сильно прославишься. Учитывая твой уровень совершенствования и силы, ты не должен оставаться простым учителем стражи элитного духа. Ты можешь двигаться дальше и с легкостью стать командиром границы. Разве ты никогда не задумывался о причине, почему тебя не повышают?» Другой юноша рассмеялся. «Она состоит в том, что ты никогда не подлизывался к кому-то сильному. Это отличная возможность. Не выбирай себе неправильного союзника». Ло Ушуан казался спокойным, как вода. Цинь Му поднялся, вырываясь из объятий красавиц. Почесав божественного дракона, живот которого стал круглым от банкета, он внезапно проговорил. «Божественный нож Ло, мне кажется, нам больше не нужно проверять свои лезвия, в этом нет нужды». Ло Ушуан посмотрел, уставился в землю и спросил, будто чувствуя себя старым монахом. «Почему ты так говоришь, тело тирана Цинь? Я бы лучше сломался, чем прогнулся». Цинь Му махнул рукой, и банкеты красавицы тут же рассеялись, превращаясь в сознание, прежде чем исчезнуть. «Я уважаю тебя, твое невероятное достоинство и способность различать врагов и друзей. Я был удивлен твоей целеустремленностью, узнав, что ты ждал встречи со мной 40 тысяч лет. Тем не менее, увидев, насколько ты осторожен и боишься последствий своих действий, я разочаровался». Глаза Ло Ушуана удивленно расширились. Он спросил: «Я слишком осторожен и боюсь последствий? Я небесный преподобный, и ты осмелился бросить мне вызов? Хоть ты и черпаешь свою смелость из моей слабости и молодости», — проговорил Цинь Му. «И все же, встретившись с учениками небесных преподобных, ты кланяешься им и слушаешь их советы. Когда тебя оскорбили, ты не осмелился дать отпор. Человек, который обижает слабых и боится сильных, недостоин моего меча, не говоря уже о том, чтобы называться божественным ножом». Глаза Ло Ушуана открылись шире, в них вспыхнули лучи ножа, едва не вырываясь наружу. Цинь Му продолжил: «Бог ножа, которого я знал, был диким, смелым и бесстрашным человеком, осмелившимся пойти против небес и власти. Он не стал бы отступать, если бы его противник оказался бы слишком сильным, и не стал бы обижать слабых за счет своей силы. Он бы танцевал с ножом и пил кровь богов, отрубая головы тиранов. Встретившись со слабыми, он бы спрятался, отказываясь становиться мясником. Это и значит быть богом меча. Но ты...» — он громко рассмеялся и проговорил: «Но ты всего лишь мастер по фехтованию, хорошо отточивший свои навыки ножа. Ты хуже, чем Чжэ Хуали. Ты говорил, что одолел дьявола своего сердца, но я вижу, что в твоем сердце до сих пор кроется много дьяволов». Ло Ушуан впал в ярость, и его аура внезапно вспыхнула, разрубая небо на две части, будто божественный нож. «Тело тирана высшего императора, как ты смеешь смотреть на меня свысока?» Жизненное ци Ло Ушуана, смешанное с его кровью и природой, засияло в небе, образуя кровавый нож. Тот достиг длины в 10 километров, прежде чем сжаться обратно. Уменьшаясь в размерах, он становился все крепче. «Тело тирана Цинь, навык ножа, который ты видел в прошлом, был создан мной до того, как я стал богом. То, что ты увидел на лодке, было плодами моей работы за последние годы». Взгляд Ло Ушуана был невероятно холодным, его ци и кровь сжимались, формируя длинный нож, который он держал в одной руке. Окутавшись бескрайней убийственной аурой, он проговорил: «То, что ты увидел на лодке, отличается от того, что ты увидишь сейчас. Тот, кем я был на лодке, это не то, кем я есть сейчас. Я хочу, чтобы ты увидел мой навык меча». Три ученика небесных преподобных переглянулись и улыбнулись. Девушка проговорила: «Если Ло Ушуан сделает работу вместо нас, это сильно упростит нашу работу. Более того, небесный преподобный Му не слаб, и наказание за его убийство будет очень строгим». Внезапно юноша заметил неподалеку одичавшего даоса и нахмурился, прошептав: «Что это за даос? Что он здесь делает?» Троица смерила даоса взглядами, чувствуя, что уже где-то видели его раньше, но не могли вспомнить, где именно. Аура Ло Ушуана полностью освободилась, как и сила его ножа. Он проговорил: «Обучи меня». Свет ножа вспыхнул, закрывая небо кровавым светом. Прежде чем первый из небесных преподобных успел отреагировать, божественный нож Ло Ушуана уже разрубил его напополам. Двое других учеников были ошеломлены и взбешены. Одновременно закричав, они бросились на него. «Ло Ушуан, ты решил восстать?» Сделав вид, что ничего не слышит, Ло Ушуан продолжил демонстрировать свое мастерство ножа. Его навык меча был правильным и традиционным. Каждый отдельный нож атаковал с невероятной точностью и содержал в себе особенную силу. Казалось, будто каждое его движение было вымерено умелыми мастерами. Тем не менее, в его навыке также содержался безудержный героизм и аура восстания. Если меч был дворянином, то его нож был королем. Выбравшись из ограничений своего старого навыка ножа, Он уничтожил дьявола в своем сердце, растоптал все свои страхи и оставил от себя лишь чистое Дао. Его нож поднялся в небо, образовывая своим светом различные небеса. На некоторых сияли звезды, в то время как на других виднелись белые облака. В одних лился проливной дождь, в то время как на других сверкали молнии и гремел гром. Зрелище было невероятно устрашающим. Лоушуан был богом ножа райских небес, их сильнейшим мастером ножа. Взмах его лезвия напоминал безграничное небо, а обрушиваясь на врага, он выглядел как величественная стена. В нем совершенно сочеталась сложность и великолепие. В прошлом он изучал основы пути меча, чтобы понять его главные тайны. Несмотря на то, что его мастерство было сильным, оно не вызывало ужаса. Теперь он объединил все свои знания, делая их частью своего мировоззрения и смешивая их с сущностью своего тела, своей кровью и духом. Лоушуан, хоть и имел лишь одну руку, был невероятно страшным. Два ученика небесных преподобных изо всех сил пытались защититься, за их спинами появились три небесных дворца, исполняя техники малых райских небес, которые они освоили. Что касалось Лоушуана, то он мог использовать лишь свое совершенствование истинного бога, так как его раны еще не успели полностью исцелиться. В их глазах Лоушуан был неправедным человеком, так как техники и божественные искусства, которые он совершенствовал, не соответствовали правилам райских небес. Путь ножа был Дао после начала, в то время как на райских небесах совершенствовали Дао, принадлежащие древним богам. Разница между ними была как между болотом и облаками. Ученики совершенствовали техники императорского трона, которые им передали их учителя. Освоив по три техники, они ступили на путь и обрели свои лучшие божественные искусства. Тем самым они должны были превзойти неправедных людей вроде Лоушуана. Тем не менее, даже несмотря на численное превосходство, им нелегко приходилось. Битва быстро началась и быстро закончилась. Среди лучей ножа вспыхнул кровавый свет. Лоушуан надавил на нож, убивая молодого бога. Девушка была шокирована и поспешно поднялась в воздух, чтобы сбежать. Лоушуан тут же закричал и обрушил на нее удар ножом. В следующий миг ее голова полетела к земле, а физическое тело покинуло пределы города, прежде чем упасть. Лоушуан рассеял свой нож, жизненная ци и кровь, из которой тот был создан, вернулись в его тело. Затем он развернулся, смотря на Циньму, свет в его глазах сверкал, будто лезвие, двинувшись прямиком на него. «Как тебе мой навык ножа, тело тирана Цинь? Я достаточно силен, чтобы бросить тебе вызов», увидев, как сильно изменилась его аура и навык ножа. Циньму улыбнулся и похвалил. «Конечно, пожалуйста, присаживайся, божественный нож Ло». Лоушуан зашагал вперед, его одежда трепетала на ветру. Своей аурой он сдавливал воздух, в котором непрерывно сталкивались тысячи энергий ножа. Когда он уселся перед Циньму, его аура успокоилась. Одичавший Даос, сидящий неподалеку, повернулся и похвалил. «Однорукий, у тебя неплохой навык ножа». Лоушуан посмотрел на него, и внезапно его осенило. Он вспомнил, где уже видел Даоса. Дрогнув всем телом, он воскликнул: «Ты небесный мастер Юэ». Циньму был ошеломлен. «Небесный мастер Юэ? Какой еще небесный мастер Юэ?» Внезапно он понял, о чем идет речь, вспоминая историю о визите Юньчусю в Великую Пустошь. Глава 953. Безумный дьявол. Когда они плыли на лодке, Юньчусю рассказывала, что однажды посещала Великую Пустошь вместе с двумя небесными мастерами, стражами божественных воинов райских небес и своими учениками. В тот раз они понесли огромные потери. Все стражи божественных воинов погибли, никому из учеников тоже не удалось выжить. Что касалось двух небесных мастеров, то даже они оставили свои жизни в Великой Пустоши. Юньчусю упоминала, что одним из них был небесный мастер Юэ, которому удалось понять секрет Великой Пустоши, но тот тоже погиб. Однако Циньму раскусил ее. Это она убила всех своих спутников, чтобы спастись. Если этот обезумевший Даос, Юэ Тинге, был небесным мастером Юэ, о котором говорила Юньчусю, то неужели ему удалось пережить ее атаку? Как он сумел сбежать? Все люди, удостоившиеся звания небесного мастера, обладают невероятными способностями. Должно быть, Юэ Тинге нашел способ бежать. Юньчусю говорила, что оба небесных мастера были сильными практиками области императорского трона. На лбу Циньму выступили капли холодного пота. Как только он представился небесным преподобным Му, Юэ Тинге подошел и поклонился ему. Тем не менее, изначально он не шел сюда кланяться, а скорее всего убивать. «Если это так, то мое тело уже было бы холодным», – размышлял Циньму. Ло Ушуан тоже был шокирован, и ему понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. Он мало знал о небесном мастере Юэ, так как мало кто из больших шишек райских небес использовал свое настоящее имя. Вместо этого они предпочитали, когда к ним обращались по званию или прозвищу. Настоящими именами пользовались лишь люди более низких рангов, из-за чего никто не знал настоящих имен четырех великих небесных мастеров. Кроме того, Юэ Тингэ уже не считался небесным мастером. Четыре великих небесных мастера, четыре небесных короля и великих божества непрерывно менялись. Хоть их звания и были высокими, небесные преподобные могли от них избавиться, заменяя кем-то другим после смерти. Ло Ушуан никогда не обладал высоким положением на райских небесах, и он не слишком часто виделся с небесным мастером Юэ. Более того, последний считался мертвым уже более 10 000 лет, и к сегодняшнему дню его должность занял другой человек. Юэ Тингэ прошлого был изысканным человеком. Теперь же он выглядел свирепым и злым, поскольку перестал заботиться о своей внешности. Он не слишком напоминал человека, которого знал Ло Ушуан, поэтому тот не смог сразу его узнать. Но откуда взялся этот небесный мастер, умерший 10 000 лет назад? «Небесный мастер Юэ, у меня есть несколько вопросов, которые я хотел бы тебе задать». Циньму подошел к Даосу и проговорил: «Можно поинтересоваться, как тебе удалось выжить? Кто из небесных преподобных сопровождал тебя во время путешествия в Великую Пустошь?» Злой Даос Юэ Тингэ поднялся, взглянул на Циньму, забросил ногу зверя себе на плечо и начал уходить, злостно отвечая: «Единственная причина, по которой я тебя не убил, состоит в том, что я уважаю то, что ты сделал в качестве небесного преподобного дракона Ханя. Но тебе не стоит доставлять мне хлопот». Циньму шагал вслед за ним, продолжая допрос: «Где мастера создания? Почему мы их не встретили? Ты встречал небесных преподобных Хоисю? Ты знаешь, где находится деревня Беззаботная? Ты не встречал здесь небесного преподобного Циня?» На лице Юэ Тингэ показалась странная улыбка безумца. Он проговорил: «Небесный преподобный Хо, небесный преподобный Сю, они здесь, чтобы убить меня, верно?» «Должно быть, это так. Они здесь, чтобы убить меня. Я завел их в то опасное место. Хе-хе-хе. Они никогда не смогут оттуда сбежать и найдут там свою смерть. Я в безопасности». Ло Ушуан шел вместе с Циньму. Он прошептал: «Небесный мастер Юэ кажется не в себе. Неужели он сошел с ума?» Проведя здесь несколько десятков тысяч лет, Юэ Тингэ взглянул на него и холодно проговорил: «Однорукий, ты слишком меня презираешь. Я бы не сошел с ума, даже проведя здесь 1 000 000 лет, не говоря уже о 10 000. Я просто не доверяю тем небесным преподобным». Еще мгновение назад его слова казались нелогичными и бессвязными. Теперь все было наоборот. Он продолжил: «Когда небесный преподобный Цинь стал императором-основателем и построил поддельную династию райских небес императора-основателя, 10 небесных преподобных сговорились против него. В то время я был главой 4 небесных мастеров и лично управлял этим сговором». Он с гордостью вспоминал прошлое, продолжая: «В конце концов, император-основатель был небесным преподобным Цинем, одним из 5 старейшин-основателей Небесного Союза. Кто посмел бы в открытую идти против него? Более того, если бы он привел своих подчиненных на райские небеса, то стал бы одной из главных сил Небесного Союза. Поэтому мы не могли позволить ему вернуться в свое положение, и были вынуждены сговориться». Он продолжал вспоминать: «Когда райские небеса дракона Ханя столкнулись с райскими небесами императора-основателя, нам удалось своровать наработки последних. Сильнейшая из подданных императора-основателя была околдована сыном небесной Инь. Более того, благодаря усилиям бога войны Ли Южаня и красного божества Цисию нам удалось внедриться в силы императора-основателя и расколоть их изнутри. Когда ситуация начала накаляться, мы сумели искоренить его силы». Гордым тоном проговорил он: «Император-основатель оказался бессилен против моего плана, и в конце концов его райские небеса были уничтожены. Тем не менее, он был достаточно умен, чтобы понять, что ситуация была не в его пользу, поэтому втайне построил деревню Беззаботную. Ему удалось сбежать. 10 небесных преподобных не сдались и отправили меня на поиски деревни. Несмотря на то, что я обрел огромные заслуги, мне стоило знать о том, что собаку, укусившую кролика, обязательно сварит». Опустив голову, он встревоженно оглянулся, прежде чем рассмеяться. «Я знал слишком много их секретов. Они хотели нас убить. Поиски деревни беззаботной были лишь уловкой, чтобы меня убить. Цинь Му и Ло Ушуан переглянулись. Небесный мастер Юэ снова казался немного безумным. Госпожа Юань Му не собиралась его убивать. Будучи одной из 10 небесных преподобных, она привела свою группу в Великую Пустошь с целью найти деревню беззаботную. Тем не менее, она убила своих спутников, чтобы спастись и выжить в странностях Великой Пустоши. Небесный мастер Юэ был умным человеком, который должен был все это понимать. Тем не менее, теперь он казался слегка сумасшедшим. В прошлый раз они не сумели меня убить, но теперь отправили за мной 3 небесных преподобных. Хе-хе-хе, мне удалось обмануть небесных преподобных Хо и Сю и отправить их в то опасное место. Тем не менее, остался еще 3, небесный преподобный Му. Его глаза засияли убийственным намерением и свирепо уставились на Цинь Му. Внезапно его аура рассеялась, и он спрятался за углом, время от времени поглядывая на Цинь Му. Он прошептал жареной ноге зверя: «Нам стоит обмануть небесного преподобного Му, и тоже отвезти его туда. Нет, мы не должны так поступать, может быть, он не враг. Более того, он передал нам способ становления Богом. Ты права, нам нельзя его убивать, но можно избавиться от однорукого». Сердце Ло Ушуана наполнилось страхом, Дон начал умолять Цинь Му: «Тело тирана Цинь, мне кажется, что небесный мастер не в своем уме. Может, нам стоит уйти?» Цинь Му слегка колебался, в то время как Юэ Тинга продолжал советоваться с ногой. Тем не менее, этот небесный преподобный Му не похож на хорошего человека. «Мы уже навредили 2 небесным преподобным, если навредить 3-му, то наше положение не сильно ухудшится». Цинь Му перестал колебаться, немедленно прервав Ло Ушуана и проговорив: «Он и вправду безумен, уходим». Юэ Тинга двинулся к ним, от его убийственной ауры не осталось и следа. Напоминая старого мудреца, он засмеялся: «Небесный преподобный Му, ты хочешь знать, что произошло с небесным преподобным Цинем и деревней беззаботной? Следуй за мной, если это так». Цинь Му моргнул. Ло Ушуан покачал головой и проговорил: «Тело тирана Цинь, он лжет, нам нельзя идти с ним». Стиснув зубы, Цинь Му пошел следом за Юэ Тинга. В то же время, в нескольких сотнях километров от этого места Лянь Хуахунь сражалась с другим молодым богом, обладающим невероятными способностями. За его спиной виднелись 4 райских дворца, что делало его магическую силу невероятной. Тем не менее, несмотря на то, что Лянь Хуахзунь была практиком божественных искусств области божественного моста, она смогла одержать верх. Они мерились скоростью, путями, навыками и божественными искусствами, создавая ослепительное зрелище. Вскоре все успокоилось, и они приземлились на землю. Молодой бог держался за грудь, спрашивая хриплым голосом: «Сестра Лянь, почему?» Божественное искусство Лянь Хуахунь попало внутрь его тела. Оно действовало странным образом, напоминая бездну, непрерывно поглощающую ци и кровь. Вскоре бедолага стал тощим, будто спичка. Более того, его 7 божественных сокровищ одно за другим провалились в эту бездну. На райских небесах было множество мастеров, владеющих божественными искусствами Юду Великого Дао Юду, в том числе сын небесный Инь, который на них специализировался. Тем не менее, райские небеса не слишком много знали о руинах заката. Божественные искусства руин заката оставались для райских небес загадкой, о их существовании мало кто знал, не говоря уже о том, чтобы владеть их учениями. Молодой бог, с которым сражалась Лянь Хуахунь, был более могущественным, чем Ань Цинь Юй, с которым сразился Цинь Му. Тем не менее, столкнувшись с божественным искусством руин заката, его ждал печальный исход. Он просто не понимал, что случилось. Он и Лянь Хуахунь были учениками небесного преподобного Хао, и он довольно часто заботился о девушке. Он совершенно не ожидал, что Лянь Хуахунь его атакует и нанесет смертельный удар. «Нет причины, брат Ля», — тихо ответила Лянь Хуахунь. «Я просто не хочу, чтобы ты нашел небесного преподобного Му раньше меня. Это все». Брат Ла хмыкнул. Бездна внутри его тела уже проглотила божественное сокровище небожителя и неумолимо притягивала к себе жизнь и смерть и божественный мост. Его ци и кровь вскоре были полностью истощены, его тело превратилось в мешок с костями. «Ты не смог бы его одолеть», — объяснила Лянь Хуахунь. «Ты не убил бы его и был бы вынужден использовать движение для убийства Му небесного преподобного Хао. Существует шанс, что он изучил бы твои навыки и создал бы на их основе свои собственные техники и божественные искусства». Божественные сокровища жизни и смерти и божественного моста брата Ли обрушились и упали в пропасть, к которая затем начала поглощать райский дворец, подбираясь к южным небесным вратам. Его физическое тело, от которого остались лишь кости, тоже начало разрушаться изнутри. Подобная смерть была невероятно мучительной. Осталось только 18 движений для убийства Му. Каждое из них, которое он увидит, станет движением, которое нельзя использовать против него. Твои способности слишком слабы, и ты слишком глупый. Вместо того, чтобы ждать, пока он научится защищаться от всех движений, почему бы их не сохранить? Лянь Хуахунь прошептала. Я не могу избавиться от него с помощью своей собственной высшей техники, поэтому не могу допустить разоблачений движений для убийства Му и должна вас всех убить. Такое объяснение тебя устраивает, брат Ля? Райские дворцы брата Ля громко загрохотали, тысячи залов обрушились в пропасть. Его исконный дух тоже не сумел бежать и полетел в пропасть вместе с физическим телом. В конце концов он полностью исчез из этого мира, не оставив ни единого следа. Даже его душа исчезла, не оставив каких-либо осколков или черного песка. Пропасть проглотила его целиком. Затем божественное искусство пропасти вернулось в межбровье Лянь Хуахунь. На ее лбу на мгновение появилась красная точка, прежде чем исчезнуть. Она достала зеркала, на котором виднелось 5 красных точек. 4 из них двигались. Это был драгоценный артефакт, созданный небесным преподобным Хао для 19 учеников, отправившихся в эту экспедицию. Он являлся зеркалом души, с помощью которого любой ученик мог найти других, следуя за этими точками. Таким образом они могли собраться вместе и объединить свои усилия, чтобы убить Цинь Му. Вот только небесный преподобный Хао совсем не ожидал, что оно станет для его учеников талисманом преждевременной смерти. 5 из 18 учеников небесного преподобного Хао уже умерли от моей руки. Осталось еще 4. Убив их, я могу заняться небесным преподобным Му. Лянь Хуахунь улыбнулась и полетела к следующей красной точке, держа зеркало в руке. Остальные либо умерли по пути, либо погибли от странностей великой пустоши. Я не знаю, был ли кто-то из них убит небесным преподобным Му, и сколько из 18 движений для убийства Му осталось. Тем не менее, чтобы убить его, мне придется использовать несколько движений. Вскоре она догнала следующую точку, увидев перед собой девушку, тоже сжимающую зеркало в руке. Сестра Ли, позвала ее Лянь Хуахунь. Выражение лица сестры Ли изменилось, она ускорилась и быстро улетела прочь, холодно говоря. Лянь Хуахунь, я только что видела, как одна из точек на зеркале исчезла после того, как ты к ней приблизилась. Ты убила того ученика и сейчас собираешься убить меня, верно? Выражение лица Лянь Хуахунь слегка изменилось, она бросилась в погоню. Так как сестра меня узнала, у меня еще меньше причин оставлять тебя в живых. Не беги, сестра, твоя судьба предрешена. Несмотря на то, что Ли была истинным богом, она не осмеливалась вступать в бой и вместо этого решила сбежать. Лянь Хуахунь протянула палец, и перед ней появился черный водоворот. Прыгнув в него, она исчезла из виду. Сестра Ли продолжала бежать, когда неподалеку у него открылся черный водоворот. Она собиралась уклониться от него, но тот проглотил ее почти мгновенно. Водоворот задрожал в воздухе, словно внутри него сражались 2 змея. Вскоре Ли выбежала наружу, продолжая бежать. Тем не менее, ее тело становилось все легче и легче, прежде чем от него осталась лишь кожа, которую подхватил ветер. Ее физическое тело стало пустым, так как вся его кровь, плоть, ци, кости, божественные сокровища, райские дворцы и исконный дух были проглочены бездной. Лянь Хуахунь вылетела из водоворота. Следуя зеркалу, она пробормотала. Осталось 3. Глава 954. Область бывшего сознания. Юэ Тинга поспешно повел за собой Цинь Му, божественного дракона и Ло Ушуана. Внезапно он снова начал казаться безумным, встревоженно оглядываясь по сторонам. Каждый раз, когда слышался какой-то шорох, он прятался в кустах или за деревом, будто опасаясь, что кто-то ему навредит. Божественный дракон тоже прятался вместе с ним. Не зная, смеяться ему или плакать, Цинь Му спросил, почему тот так себя ведет. Юэ Тинга холодно рассмеялся. Этот мир враждебен. Он следит за каждым моим шагом, пытаясь причинить мне вред. Если я не буду осторожен, то умру. Он снова нервно оглянулся, прежде чем понизить голос и добавить. Я должен рассказать тебе тайну, земля великой пустоши жива. Она видит каждое наше движение и слышит все наши разговоры. Она создаст всевозможные странности, чтобы от нас избавиться. Цинь Му и Ло Ушуан переглянулись. Встревоженность и испуганность эксперта области императорского трона вроде Юэ Тинга, который был почти таким же сильным, как предок Дао и Будда Брахма, сильно их удивила. «Стойте!» Даос снова разнервничался и начал ползти по земле, обнюхивая ее. Божественный дракон следовал за ним, повторяя его действия. Юэ Тинга поднял голову, его глаза были наполнены ужасом. Внезапно поднявшись, он побежал прочь, крича: «Они здесь!» Цинь Му был шокирован, но все же бросился вслед за ним. У Лоу Шуана не осталось выбора, и он пошел, следом проговорив: «Тело тирана Цинь, небесный мастер Юэ действительно безумен. Если он решит нас убить, то мы не выстоим. Нам стоит держаться от него подальше». У Цинь Му были некоторые сомнения по этому поводу. Несмотря на то, что Юэ Тинга определенно был не в себе, такой сильный эксперт, как он, не мог сойти с ума из-за того, что провел 10 тысяч лет в таком месте. Неужели эта небесная императрица помутнила его разум? Естественно, путешествие с этим сумасшедшим было опасным, так как было невозможно понять, что он сделает дальше. Божественный дракон следовал за Даосом, до сих пор обнюхивая землю. Внезапно он что-то нанюхал и покачал носом, с сомнением проговорив: «Маха, Цинь Му и остальные были довольно далеко, и дракону понадобилось некоторое время, чтобы их догнать». В этот момент земля раскололась, превращаясь в огромный глаз. Гигантское глазное яблоко вращалось, смотря на Цинь Му и остальных. Божественный дракон испугался, его чешуя тут же встала дыбом. Он поспешно догнал Цинь Му и остальных. «Маха-маха!» Божественный дракон начал бегать вокруг Цинь Му, пытаясь рассказать ему об увиденном. «Ты снова голоден?» – спросил Цинь Му. «Маха!» Божественный дракон начал бегать еще быстрее, не в силах найти способ передать свои мысли. Он оглянулся и увидел, что земля вернулась к своему прежнему состоянию и огромный глаз исчез. «Маха!» Божественный дракон почесал голову когтем, явно недоумевая. Внезапно огромная гора неподалеку раскололась, открывая еще один огромный глаз. Его зрачок сузился, смотря на Цинь Му и остальных. Гора рядом с ней, в свою очередь, превратилась в огромное ухо. Чешуя божественного дракона поднялась, он бросился на Цинь Му, восклицая: «Маха!» Цинь Му оглянулся, но не увидел ничего странного, так как глаз и ухо исчезли, превращаясь в горы. «Этот дракон тоже сошел с ума», — проговорил Лоу Шуан. «Нам стоит убить его и съесть». Божественный дракон опустил голову и растерянно последовал за ним. Божественный дракон не мог говорить и доказать, что находился в своем уме, и что земля великой пустоши и вправду была живой и следила за ними. Вскоре дракон увидел огромный глаз, появившийся в небе, но ему не хватило смелости сообщить об этом остальных. Он тихо проговорил: «Маха!» Он сделал то же самое, увидев, как дерево превратилось в ухо. Цинь Му и остальные следовали за Юэ Тинга, который вел себя крайне осторожно, говоря: «Это место невероятно коварно, несмотря на свою тишину. Мне удалось выжить здесь лишь благодаря моей хитрости, добрый брат». Поглаживая жареную ногу зверя, он мягко проговорил: «Хороший брат, здесь только ты и я, давай будем братьями навсегда. Кто вы такие?» Он встревожился, увидев Цинь Му, Лоу Шуана и следующего за ними божественного дракона. Цинь Му кашлянул и проговорил: «Небесный мастер Юэ, мы, я вспомнил вас, ребята». Юэ Тинга осенило, он отбросил ногу зверя и проговорил: «Небесный преподобный Му, одноногий, естественно, я вас помню. Хе-хе, мы должны быть осторожны по пути. Я расскажу вам тайну, земля великой пустоши жива». Нога зверя с грохотом упала на землю, и Юэ Тинга тут же встревожился и холодно проговорил: «Вы пытаетесь соблазнить меня этой жареной ногой? Думали, что я на нее поведусь? Вы принимаете меня за трехлетнего ребенка? Нам нужно быстро уходить, они за нами следят. Мы должны как можно быстрее найти небесных преподобных Хоисю. Император-основатель скоро нас найдет». Волосы Цинь Му встали дыбом. Он хотел уйти, но услышав, что их ищет император-основатель, у него не осталось выбора, кроме как продолжить идти вперед. Юэ Тинга шел вперед, когда Цинь Му внезапно обнаружил, что голова Даоса стала квадратной, напоминая коробку с квадратными глазами, ушами, носом и ртом. Шея, тело и конечности небесного мастера тоже стали квадратными. Цинь Му и Лоу Шуан были шокированы. Вскоре они обнаружили, что тоже стали квадратными, как и Юэ Тинга. Цинь Му обернулся, взглянув на божественного дракона, и увидел, что тот превратился в странное существо, созданное из множества кубиков, соединенных между собой. Деревья, листья, горы и даже вода в реке превратились в кубики. Это странное божественное искусство, созданное сознанием мастеров создания великой пустоши. Другими словами, они создали другой мир, законы которого отличаются от законов внешнего мира. Циньму посмотрел вверх и увидел, кто облака над ним, как и солнце, были прямоугольными. Он достал свою пилюлю меча, и та тоже была кубической. Он использовал свою магическую силу, и пилюля меча тут же превратилась в меч, состоящий из кубичных частей. Циньму открыл свой третий глаз, но тот сохранил свою прежнюю форму. Активировав свое сознание, он направил его в первобытный камень великого первоначала, крича: «Сломайся!» Его сознание было невероятно сильным, оно тут же активировало первобытный камень великого первоначала. Тем не менее, вырвавшись наружу, оно превратилось в поток кубиков. Глаза Циньму широко открылись, он недоумевал. Происходящее не было иллюзией, а больше напоминало реальный мир. Внезапно в его голове раздался смех Шуцхюня. «Теперь ты понимаешь свою слабость. Эта земля – самая высшая область, созданная сознанием сильнейшего мастера создания. Попадая сюда, человек подчиняется законам его великого Дао, становясь его частью. Только первобытный камень великого первоначала не поддается его влиянию. Несмотря на то, что он находился за пределами первобытного камня великого первоначала, он не поддавался влиянию извне и оставался огромной круглой головой на жертвенной алтаре. Вот только эта голова была пустой, в ней было лишь два глаза. Сердце Циньму дрогнуло. Он спросил: «Как мне его изменить?» «Тебе это не удастся». Голова Шуцзюня поднялась над жертвенным алтарем, прежде чем вылететь наружу через первобытный камень великого первоначала. Насмешливо смеясь, он проговорил: «Разве низшие создания вроде тебя и вправду верят, что могут сломать высшие сознания? Оно подавит тебя, но не причинит вреда такому сильному созданию, как я. Сейчас я узнаю, какого уровня достигло высшее сознание этого мастера создания». Вылетев из тела Циньму, он тут же оказался под влиянием области, и его голова превратилась в огромный куб. Шуцзюнь был шокирован, оба его глазных яблока вылетели из глазницы и стали двумя летающими кубиками, прикрепленных к голове тонкими нитями. Он был единственным созданием, которому я уступал в расцвете своих сил. Тем не менее, сломать это искусство будет несложно. Сломайся. Он использовал гораздо больше сознания, чем Циньму, но когда его божественное искусство активировалось, оно оказало такой же эффект, что и божественное искусство Циньму, и превратилось в бесчисленное количество летающих кубиков. Этот мастер создания сильнее меня. Шуцзюнь сразу же пал духом и проговорил: «Хе-хе, мой мозг не восстановился, поэтому я не могу сломать это высшее сознание». Он рассмеялся и собрался вернуться внутрь глаза Циньму, когда Юэтинга схватил его голову и начал ее поглаживать, нежно говоря: «Я наконец нашел тебя, добрый брат». Волосы Шуцзюня встали дыбом, он тут же обратился к Циньму с помощью своего сознания: «Мерзавец с фамилией Цинь, убери от меня этого безумца». Циньму сделал вид, что не слышит его, думая: «Несмотря на то, что от Шуцзюня есть некоторая польза, он коварный человек, который всегда пытается меня обмануть. Хорошо, что он покинул первобытный камень великого первоначала. Надеюсь, что небесный мастер Юэ не будет его убивать, так как он еще может обучить меня многими секретам и божественным искусствам мастеров создания. Должно быть, у него есть даже лучшие техники, чем знания трех корпусов». Шуцзюнь продолжал обращаться к Циньму, но тот не отвечал. Он начал паниковать. Юэтинга зажал голову Шуцзюня под мышкой и поспешил вперед, тихо проговорив: «Скоро мы доберемся до того места. Оказавшись там, мы сможем навредить еще одному небесному преподобному». Шуцзюнь не мог шевелиться и был вынужден смириться с судьбой. Продолжая идти вперед, Циньму внезапно обнаружил, что Юэтинга превратился в бумажного человека. То же произошло с его внутренними органами. Циньму и Лоу Шуан видели его тело насквозь. Они даже смогли разглядеть строение его мозга и внутренних органов. Казалось, будто он стал существом, созданным из струн, напоминая движущийся рисунок. В то время как Юэтинга стал бумажным человеком, Шуцзюнь превратился в бумажный череп. Тем не менее, голова Шуцзюня была полой, у него не было мозга. Горы, растения и реки вокруг тоже напоминали картины. Реки текли по земле, горы и растения возвышались над их берегами. Белые тучи в небе тоже напоминали куски бумаги. Зрелище было настолько странным, что его было сложно описать словами. Циньму опустил голову, и, как и ожидалось, обнаружил, что тоже стал бумажным человеком и мог отчетливо увидеть свои органы и строение своего тела. Единственной частью его тела, которая не изменилась, был его третий глаз. Первобытный камень великого первоначала был достаточно силен, чтобы противостоять влиянию странной области высшего сознания. Тем не менее, их физические тела не обладали такой силой. Это явление отличается от пути живописи, оно пытается воссоздать настоящий мир. Тем не менее, область высшего сознания все же делает нас рисунками. Цинь Му удивленно моргнул, размышляя: «Мы скоро прибудем», бормотал себе под нос Юэ Тинга. Внезапно он бросил Шу Цзюня на землю и побежал вперед, смеясь: «Быстро, за мной, мы скоро прибудем». Цинь Му, Ло Ушуан, божественный дракон и Шу Цзюнь быстро бросились вслед за ним. Летя позади Цинь Му, последний неуверенно проговорил: «Сила области высшего сознания растет. Этот мастер создания сильнее, чем я в свои лучшие годы. Я ему не ровня. Нам не стоит идти дальше. Если уйти сейчас, у нас останется шанс выжить». Внезапно тело Юэ Тинга снова изменилось, превращаясь в пятно летающего света. Ло Ушуан и божественный дракон тоже превратились в пятна света. Цинь Му, в свою очередь, стал глазом, окруженным ореолом сияния. Юэ Тинга весело мчался вперед, крича: «Смотрите, четыре пятна света полетели вслед за ним, и перед их глазами показалось громадное существо. Одно из пятен света внезапно остановилось. Это был Шу Цзюнь, дрожащий от волнения. Великий император», — горько прокричал он. Глава 955. Старый друг, великий император. Сердце Цинь Му дрогнуло, когда он посмотрел на огромных мастеров создания в белых мантиях, один за другим появляющихся в пространстве перед ним. Впереди лежала земля в форме лотоса, отделенная то Цинь Му и остальных обширной пропастью. Последняя была невероятно глубокой, увидеть ее дно было невозможно. Многие мастера создания витали в пустоте. Внизу под ними цвели огромные лотосы, излучающие лучи света, отбивающиеся от белых мантий даосов, отчего те казались невероятно чистыми. У некоторых мастеров были золотые крылья, созданные сознанием, благодаря которым они напоминали гибриды птицы и человека, с острыми когтями вместо ног. Другие же стояли на спинах двух драконов, окутанных языками пламени. Вокруг тел некоторых извивались реки, напоминающие змей. Также были мастера создания, из межбровья которых торчала цепь, висящая в воздухе. Из межбровий других вытекал бесконечный поток звезд, формирующих галактику. Тем не менее, ничего не происходило. Все мастера создания стояли неподвижно в том положении, которые приняли в последние мгновения своей жизни. Они выстроились в наступательное построение, воображая свою самую сильную атаку с помощью первобытного камня великого первоначала. Их целью был невероятно огромный и страшный мастер создания, великий император, о котором говорил Шу Цзюнь. Если мастера создания были такими же огромными, как звезды, то великий император выглядел как солнце, вокруг которого они вращались. Великий император тоже не шевелился. Он стоял на земле в форме лотоса, его обе ноги формировали толстые корни, прикрепленные к суше. Эти корни напоминали сухожилия, которые торчали из его ног, вцепившись в почву. Складки его мантии напоминали горные хребты, в то время как кровь, вытекающая из его ран, создавала реки багрового цвета. Очевидно, великий император Цзюйюиши слился с землей не по собственной воле. На самом деле он попал в ловушку мастеров создания, которые соединили его с ней, не давая бежать. Разве что ему удалось бы утащить огромный клочок земли с собой. Это была ловушка, созданная, чтобы остановить великого императора Цзюйюиши. Именно божественные искусства мастеров создания и великого императора являются причиной странностей этой земли. Сердце Цинь Му дрогнуло. Создатели Великой Пустоши, должно быть, обманули великого императора Юиши, чтобы заточить его в ловушку, прежде чем сразиться с ним на смерть. Тем не менее, у него были некоторые сомнения. В конце концов, по словам Шу Цзюня, великий император Цзюйюиши был невероятно сильным. Он стал первым сильным практиком первобытной эпохи. Несмотря на то, что его окружало множество сильных мастеров создания, у них вряд ли были силы справиться с великим императором. Цинь Му сразу заметил, что в межбровье великого императора не было первобытного камня великого первоначала, символизирующего его авторитет и статус. Вместе его третьего глаза осталась лишь огромная рана. Циньму сразу же вспомнил о первобытном камне великого первоначала в своем глазу и дрогнул. Этот камень являлся осколком камня первоначала императора, но, скорее всего, во время области ржавой крови кто-то сумел его разрушить. Шу Цзюнь был свидетелем тех событий и спрятался в одном из осколков, который затем был найден Вэй Сюйфэном. Тот не знал, что внутри сидит мастер создания, и оставил камень Циньму. Без первобытного камня великого первоначала великий император не мог использовать всей своей силы, из-за чего не смог освободиться. Тем не менее, это ничего не меняет, ведь даже без камня он был невероятно сильным. Шу Цзюнь говорил, что его физическое тело было самым сильным в истории. С его помощью он мог одолеть мастеров создания. Циньму подумал, в таком случае, кто-то должен был помочь мастерам создания в битве против великого императора Цзю Юйши. Кто это мог быть? Чего они пытались добиться? Он озадаченно подумал. Шу Цзюнь должен был знать секреты первобытной эпохи и битвы области ржавой крови. Он знает, как разрушился первобытный камень великого первоначала, но, похоже, не хочет об этом рассказывать. Шу Цзюнь был в оцепенении. В этом месте умер великий император и мастера создания. Похоже, мастера создания Великой Пустоши окружили его и истощили до смерти. Именно из-за невероятно странных божественных искусств мастеров создания по пути сюда они наткнулись на такое количество странностей. Тем не менее причина, по которой великий император Цзю Юйши сражался с мастерами создания, озадачивала их. Вот и все, небольшое пятно света, в которое превратился Юэ Тинге, рассмеялась. Я заманил сюда небесного преподобного Сюэ Хо и убил их. Хе-хе. Как они могли здесь умереть? Не удержавшись от смеха, Циньму начал осматриваться по сторонам. Тем не менее, его сердце внезапно дрогнуло. Он и вправду увидел небесного преподобного Хо. Тот находился посреди странного поля боя впереди, неподалеку от межбровья великого императора. Его нельзя было с кем-то спутать. Циньму и небесный преподобный Хо были старыми знакомыми. Тот всегда носил рубашку, покрытую рунами огня. Более того, у его затылка сверкал ореол из огня. В этот момент небесный преподобный Хо находился в таком же положении, что и великий император. Он застрял в странном пространстве и не мог пошевелиться. Казалось, будто он мертв. В конце концов, он был невероятно сильным небесным преподобным и не превратился в пятно света, поэтому его тело сохранило свое положение. Неужели небесный преподобный области райских небес может быть убит этим местом? Сердце Циньму дрогнуло. Но он быстро взял себя в руки и начал искать небесного преподобного Сюя. Тем не менее, он не смог ее найти. Он был слегка ошеломлен. Юэ Тинге только что сказал, что заманил сюда двух небесных преподобных, и они погибли. В таком случае почему здесь был лишь небесный преподобный Хо? В этот момент он заметил странную вещь. Небесный преподобный Хо шевелился. Вот только его движения были слишком медленными, чтобы быть заметными. Юэ Тинге и остальные превратились в небольшие пятна света, в то время как третий глаз Циньму остался неизменным. Его зрение было невероятно сильным, позволяя заметить даже мельчайшие изменения. Он заметил, что на огненных знаках вокруг небесного преподобного Хо. Он заметил, что руны вокруг небесного преподобного Хо медленно менялись. Это означало, что он менял свое защитное божественное искусство. В таком случае он еще не умер. Циньму рассчитал скорость изменения рун, обнаруживая, что ему понадобится не менее 256 лет, чтобы исполнить одно движение. Небесный преподобный Хо движется к межбровью великого императора. Неужели там есть что-то, что его привлекло? Циньму задумался и мгновенно активировал свое сознание и использовал первобытный камень великого первоначала. Задействовав все свое сознание и ци, он исполнил знание трех корпусов. Бум! Его третий глаз сиял все ярче и ярче, рассматривая все вокруг, включая руны небесного преподобного Хо. Он заглянул в межбровье небесного преподобного Хо, обнаруживая, что там не было первобытного камня великого первоначала. Вместо этого на его месте осталась шестиугольная рана, извергающая языки пламени. Пламя было невероятно плотным, но внутри него можно было заметить чей-то силуэт. Сердце Циньму дрогнуло, его жизненная ци подхватила пятно света, в которое превратился Шу Цзюнь. Тот был шокирован, когда спустя несколько мгновений снова оказался на жертвенном алтаре внутри первобытного камня великого первоначала. «Шу Цзюнь, одолжи мне свое сознание, чтобы я мог заглянуть в межбровье великого императора». Услышав его слова, Шу Цзюнь ошеломленно дрогнул, Прежде чем прокричать, в межбровье великого императора кто-то есть, он немедленно передал свое сознание Циньму. Его способности и сила третьего глаза резко возросли, луч его взгляда превратился в столб света длиной в 10 тысяч километров, вонзаясь в межбровье великого императора. Этот свет пронзил слои пламени, прежде чем медленно остановиться перед силуэтом. «Шу Цзюнь, мне нужно больше сознания!» Выбиваясь из сил, прокричал Циньму. Шу Цзюнь колебался. Он передал Циньму лишь часть своей силы, так как не слишком ему доверял. «Одолжи его мне, и я помогу тебе восстановить слух!» Шу Цзюнь холодно вздохнув, отвечая. «Я хочу два уха!» «Хорошо!» Без раздумий согласился Циньму. Увидев, как тот быстро согласился, Шу Цзюнь вздохнул с сожалением. «Если бы я попросил его о языке, он, должно быть, тоже согласился бы». Несмотря на это, он собрал остатки своего сознания и одолжил его Циньму. Свет третьего глаза Циньму становился все ярче, пронзая последние слои пламени, прежде упасть на человека, сидящего в межбровье великого императора. Внезапно сердце Циньму дрогнуло. Свет его глаза тут же погас. Волны сознания Ци хлынули обратно в его голову, вызывая головокружение. Его ци и кровь неподвижно повисли в пространстве. Шу Цзюнь сразу же призвал свое сознание обратно. «Мерзавец, не забудь об обещанных мне ушах, не смей не сдержать своего слова. Кстати, что ты увидел?» Собравшись с мыслями, Циньму пробормотал. «Небесный преподобный Юнь, я увидел небесного преподобного Юня». Шу Цзюнь не знал, кто такой небесный преподобный Юнь, но увидев его, сердце Циньму начало неистово биться. Неподвижный силуэт, которого он увидел в межбровье великого императора Цзюйюиши, определенно был небесным преподобным Юнем. Он не мог ошибиться. Он встретил небесного преподобного Юня на собрании Яшмового водоема. Тот был невероятно талантливым и красивым юношей. Несмотря на то, что в межбровье великого императора был мужчина средних лет, лицо которого обладало дворянскими чертами, его юношеский шарм сохранился. Это, без сомнений, был небесный преподобный Юнь. Его сердце до сих пор было встревожено. Что здесь делает физическое тело небесного преподобного Юня? Хотя именно он оставил мне жертвенный алтарь и печать великого императора, принадлежащие императору Цзюйюиши. Он вытащил печать из своего третьего глаза, и там мгновенно соединилась с энергией этого места, разразившись ужасающей силой. Бум! Земля лотоса извергла тысячи божественных лучей, которые хлынули в сторону печати. Их энергия исказила пространство вокруг, позволяя пятнам света вернуться в свои настоящие облики. Физические тела Циньму и остальных быстро восстановились, они с подозрением посмотрели на печать, витающую в воздухе. Глава 956. Тпи вида хибицных саонов. Печать великого императора досталась мне от небесного преподобного Юня. Предок Дао говорил, что помимо печати и жертвенного алтаря, тот оставил карту великой пустоши императору-основателю. Циньму поднял голову, нахмуренно рассматривая печать, становящуюся все более и более мощной.